Борис Кригер. Переводы стихотворений Байрона. Читает Алексей Корнев. Она прекрасна, словно ночь, под звездным небом южных стран, и свет, и тьма вместились в точь в ее глаза и стройный стан. Лучом стремится ей помочь небес чуть пасмурных туман. Чем больше тень, тем меньше свет, полуистертый, без имен, в морщинках, да не прежних лет, лица, сошедшего с икон, где мыслей безмятежных след струится, как невинный сон, в уют меж бровью и щекой. Красноречивей томных фраз улыбки свет, зрачков покой, все в ней прекрасно в этот час. Неразлучима с простотой любви, невинной, без прикрас. Все кончено, вся жизнь — сон, и нет луча надежды в нем, и счастье — считанные дни. А вот несчастий ураган развеял юности обман. Любовь, надежда, радость — все уйдет в забвение мое. На день разрушения Иерусалима Титом Флавием. Слава, мудрость, любовь, сила, власть — все сплелось, как лоза в граде мира, с красотой, что не в силах украсть даже самый искусный громила. Высоты твоей терпкую сласть воспевает псаломская лира. Ты мучительно хочешь припасть к роднику, где упрямая память не дает тебе гордому пасть пред полком, окрыленным орлами. Лев твой мертв, обеззублена пасть, ты сгоришь навсегда вместе с нами. Древний змей, что тебя погубил, не щадил никого и не станет ни живых, ни домов, ни могил. Ты погиб в вихре дерзких восстаний, под восторг италийских громил, что пируют во вражеском стане. Мрак. Мне снился сон, что был едва ли сном. Погасло солнце, звезды не светили и бороздили вечное пространство подобием стад погашенных свечей. Без звездных зодиаков мрачный сон взирал на землю в ледяной могиле. В безлунном, темном, траурном убранстве она была особенно ничьей. И люди, позабывши свои страсти, предались ужасу, упрямому как боль. Они молили, чтоб вернулся свет. И жгли дворцы, лачуги, книги, снасти. Мы миру не были ни свет, ни соль. Ну а без этого ведь света нет, как завещал тот, у кого молили, распяв и продолжая распинать. Но свет не торопился возвращаться, хотя они уж все давно спалили и даже принялись себя сжигать друг с другом, чтоб при свете распрощаться. И даже в жерло грозного вулкана стремились люди, чтоб увидеть свет, погибнув там, не обретя надежду. Леса дотла сгорели без обмана, и потеряла на миллионы лет земля свою лесистую одежду. Все было черным, брови у мужчин все обгорели, хоть костры погасли. У женщин тоже обгорели косы, не пряча глаз, рыдали, как один. За что все это? Всем ведь было ясно, не задавая лишние вопросы. С безумной неуверенностью мир не узнавал уже ни берег дальний, ни в тусклом небе брошенных светил. Безумный мир, он сам себя спалил в костров неверном свете погребальных, увидев только силуэт могил. А птицы бились озим, перьев прах развеян в пыль на крыльях бесполезных и для полета, и зубов зверей искавших пищу, позабывши страх. И голод их душил в объятиях тесных, как озверевших он душил людей. И вот война, затихнув, взвилась вновь, как пламя, пожирающее жизни. И кровью всласть все насыщали плоть. Что будет слаще для войны, чем кровь? И правя пир на беспрестанной тризне, смерть поглотила счастье и любовь. И мысль о смерти поглощала всех. Бесславной смерти в голоде студеном, кто умер раньше тех, глодая кости. Собак безумных вой похож на смех, а смех гиен на плач новорожденных, которым лучше б не рождаться вовсе. Зверей и птиц повсюду лился стон, но смерть в конце их всех брала за горло, а стонов тишина, увы, страшнее. И к алтарям, придя со всех сторон, дары святые поглощали подло мы от вина церковного хмелея. Скелет, дрожащий с хладными руками, на слабый пепел слабое дыхание. Таким стал тот, кто звался человеком. Какое издевательство над нами, над теми, кто считал своим призванием кичиться долгим и успешным веком. И раньше язва неприязни питала зла сквозную рану, а нынче возгорелось пламя такой библейской меры казни, что сомневаться я не стану, какой конец случится с нами. И голод, написав писанье, мир отменил, и мир стал пуст, безлюдный, смрадный, мрачный, дикий, как глины ком в том состоянии, где правит хаос мертвых уст, застывших в агональном крике. И океаны все застыли, не шелохнувшись в глубине могильной и безмолвной бездны, где шхуны без матросов гнили, и мачты, рухнув в полной тьме, лежали грудой бесполезной. Прилив, возлюбленный луной, иссяк, в том не его вина, а думали нетленный. Теперь тьма стала вечной тьмой, ночь стала больше не нужна, мрак стал вселенной. Когда расстались мы в молчанье и слезах, убитые мечты сердца разбили в прах. И в холоде лица, и в бледности щеки постиг я до конца всю глубину тоски. И поцелуй росы, что в предрассветный час предупреждением был, что чувствую сейчас. Как от стальной косы опали клятв листы, не пало на весы последнее прости. И в имени твоем уже намека нет о том, что мы вдвоем прожили много лет. О том, как я рыдал, и как рыдала ты, похоронив в подвал убитые мечты. Запретная любовь закончилась тоской, и лучше больше вновь не видеться с тобой. Лишь через много лет, отбросив стыд и страх, послать тебе привет в молчанье и слезах. Сесть на скале и на поток смотреть, и тихо слиться с тенью сонной рощи. В такой момент ведь даже умереть, мне кажется, гораздо будет проще. Взобраться ввысь по скалам без тропы, из водопада пенного напиться, без куража, без мук, без суеты, с природой тихо, незаметно слиться. Уйти от суетящейся толпы, чтоб снова слышать, чувствовать и видеть, где в одиночестве твои мечты никто предать не сможет, не обидеть, где улыбаться льстиво ни к чему и беспрестанно мелко лицемерить, где можно быть, как прежде, одному, где можно жить, любить, мечтать и верить. Ни у одной из черей красоты я не найду такого волшебства и воплощение моей мечты, твой голос нежный и твои слова. Они способны ярость океана сменить на шорох едва слышных волн. И дремлет тихо, будто бы он пьяный, на глади вод совсем усталый челн. И полуночный месяц тихо машет цепочкой света в звездной глубине, и как младенец на груди мамаши он засыпает в тихой синеве. Дух океана шлет тебе поклон в невыразимом нежном восхищении. Ах, если б мог бы, то стихотворенье тебе, конечно, посвятил бы он. Дух предо мной предстал, я был без сил, лицо бессмертия предо мной явилось, и сном, окутав всех, кроме меня, бесформенного духа полынья, во льду реки сознание открылось. И этот дух со мной заговорил: «Ты возомнил себя превыше Бога? Пред кем робеет даже Серафим? Комочек глины ты, из праха в прах, и у тебя злословие на устах, как будто ты и впрядь непобедим. Лишь в ад без мудрости его тебе дорога». И в этот час среди ветвей так тихо, необыкновенно поет о чем-то соловей, и песнь его проникновенна, и музыка ласкает слух, и луч звезды едва потух, чтоб с прежней силой вспыхнуть снова среди глухой ночи покрова. Все тихо на исходе дня, и все от глаз во мраке скрыто. Восходит бледная луна, и сердце для любви открыто. Как мрачно море в декабре, Леандр любовью побуждаем в известном мифе, как во сне, в ночь Гелеспонд переплывает. Как страшен зимний бури рев, спешит герой к прекрасной Гера. Любовь — маяк, как свет без слов, как жаль мне нежную Венеру. А мне, в наш век дегенерат, здесь плыть пришлось в блестящем мае. Так этому я был не рад, от качки истовой страдая. Но он пересекал вот так поток, где волн резвится лава. Лишь Господу известно как: он за любовью, я за славой. Нет в этой гонке первых мест, нас, жалких смертных, проклинают боги. Напрасный труд, напрасный жест. Он утонул, а я простыл немного.